У вас появляется защита. У вас появляется граница, в которую так никто и не прорвется. И то, что вы и мотив, и к вам приходят и начинают: «Мне плохо!» Вы можете спокойно сказать: «Я понимаю, что тебе плохо. Скажи, пожалуйста, а чего ты хочешь от меня?» «Я не знаю!» «Я понимаю, что не знаешь. Я тоже не знаю. Я тебе смогу помочь тогда, когда я буду знать, что тебе нужно». «Ты мне больше не друг!» Но если дружба – это использование другого в личных целях – да. Но если тебе понадобится помощь, я всегда готов тебе помочь. Ты только скажи, какая. «Выслушай меня!» И когда я тебя выслушаю, что будет результатом? «Я успокоюсь!» А что тебе мешает успокоиться прямо сейчас? «Ничего!» «Отлично! Я рад, что помог тебе!» Все. Как вы думаете, будет ли человек дальше пользоваться вами как салфеткой, сливной помойкой? Наверное, нет. Но до этого надо чуть-чуть дорасти. Для этого и мотиву надо понять одну простую вещь. Гармонии снаружи нет, не было и не будет. Гармония всегда внутри. И когда внутри нет гармонии, дисгармония вокруг подтверждает то самое внутреннее состояние. Когда вы доходите до внутренней гармонии, дисгармония вокруг исчезает. А дальше вы становитесь эффективным механизмом улучшения гармонии вокруг. Когда эмотив начинает чувствовать себя счастливым, чувствовать себя гармоничным, то он начинает с такой силой распространять это состояние, что когда он попадает в дисгармоничную ситуацию, оно успокаивается. И мотиву обязательно иметь инструменты гармонии. На сегодня лучшим инструментом гармонизации, который я знаю, является поле истинности, которое мы изучаем на последний день духовной интеграционники второго уровня. Когда дорогой мотив включает состояние поля истинности, успокаиваются все. Какой бы хай ни был. Даже если это люди, которые очень любят ругаться, они очень быстро приходят к консенсусу. Поэтому, дорогие друзья, можете прийти на духовную интеграционнику второго уровня, приходите. А дальше начинайте использовать поле истинности в своей повседневной жизни. Я, если у меня есть время, например, я не занимаюсь коучингом людей. Я просто говорю: «Жалуйся». Я прихожу в состояние поля истинности. А поле истинности – это такая интересная штука, что любая ложь в его присутствии перестает работать. Человек начинает жаловаться, а жалуясь, он однозначно говорит неправду. Он говорит свое, сугубо частное, субъективное мнение по теме. И когда он его проговаривает, он начинает чувствовать, насколько это неправда. И он начинает переформулировать по-новому. А потом приходит все-таки к такому пониманию, что на самом деле это все уже хорошо. Оставляет денежку и уходит. Что я сделал? По факту ничего. Я просто молчал. Но как молчал? Так в анекдоте висит, но как висит? Вот. Инсайты там, инсайты, инсайты, да. Инсайтов много. Следующий метод из ассертивности называется альтернативное предложение. Если вы 7 раз спросили человека о чем-то, и он вам отказал, это означает одно из двух. Либо он владеет ассертивностью, либо он в самом деле не может выполнить того, о чем вы его попросили. Не может. Физически не может. Тогда вы делаете ему альтернативное предложение. Вы предлагаете ему то, что и он в состоянии выполнить, и вам поможет достичь вашей цели. Ну, например, дорогая отказывается нести чай, потому что за этим надо идти в другой конец квартиры. А я в доме живу, дом довольно большой, с другой конец дома и этажом ниже. А банк с водой стоит рядом. А если мне просто хочется пить, и мне не важно, чай или вода, я могу сказать, дорогая, ну, не хочешь чай, налей, пожалуйста, воду. Она говорит, ну, воду, пожалуйста. Идет, он наливает. Альтернативное предложение сработало. Приходишь в магазин, приносишь купленное в этом магазине, не самое свежее. На кассу возврат сделайте, пожалуйста. Там рыбка, которую я у вас купил, тухлая. Вот чек. Он говорит, я не могу сделать возврат. Это может сделать только старший смен. И она права. Она не имеет права делать возврат. Сделают возврат, вычтут из нее. Из ее зарплаты. Хорошо, позовите мне старшего смену. Альтернативное предложение. Ой, я не могу бросить кассу, у меня тут много людей. Хорошо. Как мы можем сделать так, чтобы старший смена оказался здесь? Охранник может позвать. Хорошо, позовите мне охранника. Паша, подойди к восьмой. Подходит Паша к восьмой, я говорю, здравствуйте. В ваш магазин продуманный некачественный товар. Позовите, пожалуйста, старшего смены. И охранник идет звать. И вопрос решается. Для меня самым апофеозом применения был случай, когда я записался в клинику. Мне там лечили горло. Были физиопроцедуры. Было куплено большое количество лекарств. И доктор заболел. А мне надо было получать процедуры каждый день. На протяжении 3, что ли, недель. А доктор заболела, и все, она отменила. И все, что я получил, не имеет смысла. А я получил 1 из 3. То есть результата еще нет. Лечение было, деньги заплачены за весь курс, за все 3 недели. Результата еще нет. А доктор не появится. А больше никто не может выполнить ничего. Прихожу. Меня отправляют в бухгалтерию. Бухгалтерия собирается делать возврат на неиспользованную сумму. А сумма большая для меня по тем временам. Я начинаю включать ассертивность. Я понимаю, что по вашим правилам вы должны мне вернуть только лишь только ту часть, которую я не использовал. Но поймите меня, из-за вашего форс-мажора я получил часть лечения, которая не привела ни к какому результату. А сумма вполне серьезная. Я прошу выполнить полный возврат. Порядка из 8 или 9 раз я это повторил. В итоге бухгалтер сказал, я не могу этого сделать, может решить только главврач. Приходит главврач. Я еще раз 10 повторяю то же самое. И она соглашается на полный возврат. Она попыталась удержать сумму за физиопроцедуры, которые были проведены. Но я все равно стоял на своем. Я получил полный возврат до рубля. Хотя у меня с ними был подписан договор, котором черным по белому было написано, были написаны условия расторжения договора, в том числе и форс-мажорного. И фактически они расторгли договор не по договорным условиям, а потому, как я настоял. Альтернативное предложение плюс зануда работают на ура. Дальше. Бывают случаи, когда на вас грубо наезжают. И говорят, эй, ты козел лысый. Я согласен только с одной частью этого утверждения. Я лысый. С тем, что я козел, я не согласен категорически. Но, если я скажу человеку прямо в лоб что-нибудь из серии, ты вообще на кого наезжаешь? Ты хорошо подумал, прежде чем высказывать такую претензию? Я, скорее всего, гребу по полной программе. Кулаком до пола, до полбу, да вообще не вопрос. Это будет называться «нарвался». Как сделать так, чтобы и себя не унизить, и не нарваться? Тут срабатывает третий навык ассертивного поведения – туман. Или игра в туман. Что такое туман? Это капельки воды, висящие в воздухе. Что ты с ними не делай? Хочешь ножиком режь, хочешь фонариком свети, хочешь битой пытайся что-то сделать. Ничего не получится. Он не изменится. Вы ему не повредите. Соответственно, человек, который начинает игру в туман, он тоже становится достаточно безобидно неизменяемым, неповреждаемым. Для этого ему надо всего лишь соглашаться с тем, что ему говорят, но только с той частью, с которой согласиться можно без урона своей гордости и достоинства. На фразу «Эй, ты козел лысый» некоторые лысые действительно козлы. Это не про меня. Это про некоторых лысых. А можно сказать, ну да, я лысый. Мне это так нравится. И у человека тоже нет повода для продолжения агрессии. Он сказал, с ним согласились. Есть такая классическая методика вызывания человека на поединок. Надо сказать что-то, против чего человек выступит. То есть ты говоришь человеку нечто, он вам возвращает противодействие. Все. Драка на словах состоялась. Пора пускать в ход кулаки. И с кем бы вы ни имели дело, есть такое понятие, как беспредельщик. Даже матерые зэки не любят беспредельщиков. Беспредельщик – это тот, кто напал без повода.